Глава 5. Позитивизм тщетно пытался устранить из науки идею причинности. Всякий физик, всякий биолог волей-неволей мыслит с помощью «почему» и «потому что». Историкам вряд ли удастся уйти из-под власти этого всеобщего закона мышления. Одни, как Мишле, скорее связывают великое жизненное движение в одну цепь, нежели объясняют его в логической форме. Другие выставляют на показ свой арсенал индукций и гипотез, генетическая связь присутствует у всех. Но из того, что раскрытие отношений причины и следствия составляет, по-видимому, инстинктивную потребность нашего разума, вовсе не следует, что в поисках причинных связей нужно полагаться на инстинкт. Хотя метафизика причинности находится здесь за пределами нашего кругозора, применение каузальной связи как орудия исторического познания бесспорно требует критического осознания. Вообразим, что по горной тропинке идет человек. Вдруг он спотыкается и падает в пропасть. Чтобы этот случай произошел, потребовалось соединение многих детерминирующих элементов, в их числе сила тяжести, горный рельеф, сам по себе являющийся следствием долгих геологических преобразований, тропинка, которая была проложена, например, с целью связать деревню с летними пастбищами. Итак, можно с полным основанием сказать, что если бы законы небесной механики были иными, если бы эволюция земного шара протекала иначе, если бы хозяйство альпийских деревень не основывалось на сезонном выгоне скота в горы, то человек не упал бы в пропасть. Но попробуйте все же спросить, что было причиной падения, и всякий ответит — неосторожный шаг. И не в том дело, что именно этот антецедент был самым необходимым для данного события. Множество других были в равной степени необходимыми, но среди всех прочих он выделяется несколькими очень четкими чертами. Он был последним, наименее постоянным, наиболее исключительным в общем ходе вещей. Наконец, в силу именно этой его наименьшей всеобщности, его вмешательства, как будто легче всего было избежать. По этим соображениям он представляется нам находящимся в более прямой связи со следствием, и у нас невольно возникает чувство, что именно он и вызвал падение. С точки зрения здравого смысла, который, рассуждая о причине, всегда с трудом освобождается от известного антропоморфизма, этот компонент, включившийся в последнее мгновение, этот особый и неожиданный компонент играет роль скульптора, придающего форму уже вполне готовому пластическому материалу. Историческое рассуждение в своей повседневной практике идет по тому же пути. Наиболее постоянные и общие антецеденты, сколь бы ни были они необходимыми, попросту подразумеваются. Кому из военных историков придет в голову включить в число причин победы силу притяжения, от которой зависят траектории снарядов или физиологические особенности человеческого тела, не будь которых снаряды не могли бы наносить смертельные раны? Антецеденты более частные, но все же наделенные известным постоянством, образуют то, что принято называть условиями. Самый же специфический антецедент, тот, который в пучке причинных сил представляет как бы дифференциальный элемент. Он-то преимущественно и получает наименование причины. Можно, например, сказать, что инфляция во времена Лоу была причиной повсеместного повышения цен. Наличие во Франции определенной экономической среды, уже гомогенной и с развитыми связями, будет только условием, ибо широкие возможности обращения, которые, способствуя распространению бумажных денег, благоприятствовали повышению цен, предшествовали инфляции и продолжали существовать и после нее. Несомненно, в этом развлечении заключается плодотворный для научных изысканий принцип. К чему усложнять картину антецедентами, имеющими почти универсальный характер? Они общие для слишком большого числа явлений, чтобы специально упоминать их в генеалогии каждого. Я знаю заранее, что если б воздух не содержал кислорода, то пожара бы не было. Определить, из-за чего начался данный пожар, вот что меня интересует, вот что вызывает и оправдывает мои усилия открыть истину. Законы, управляющие траекторией снарядов, действуют при поражении равно как при победе. Они объясняют обе эти возможности, а значит, бесполезны для объяснения каждой из них в частности. Однако тут нельзя безоговорочно возводить в абсолют иерархическую классификацию, которая, по сути, является всего лишь удобным приемом. Действительность дает нам почти бесконечное множество силовых линий, которые все сходятся в одном явлении. Выбор, производимый нами среди них, может быть основан на признаках, практически вполне достойных внимания, и все равно это только выбор. В идее, что некая причина по преимуществу противостоит простым условиям, есть значительная доля произвольного. Сам Симеон, охваченный стремлением к точности и вначале пытавшийся, как я полагаю, тщетно, дать более строгие определения, под конец, видимо, признал вполне относительный характер подобного развлечения. «В эпидемии, — писал он, — для врача причиной будет распространение микроба, а условием — нечистоплотность, болезненность, порожденные пауперизмом. Для социолога и филантропа пауперизм будет причиной, а биологические факторы — условием. Он честно допускает, что перспектива может меняться в зависимости от угла зрения. Впрочем, будем и здесь осторожны. Суеверное преклонение перед единственной причиной — это в истории чересчур часто лишь скрытая форма поисков виновного, а значит, суждение оценочного. Чья вина или чья заслуга, говорит судья, ученый же довольствуется вопросом «почему» и готов к тому, что ответ не будет простым. Монизм в установлении причины, вызван ли он предрассудком здравого смысла, постулатом логика или навыком судейского чиновника, будет для исторического объяснения только помехой. Историк ищет цепи каузальных волн и не пугается, если они оказываются, ибо так происходит в жизни, множественными. Исторические факты — это факты психологические по преимуществу. Стало быть, их антецедентами, как правило, являются другие психологические факты. Конечно, судьбы людей включены в мир физический и несут его бремя, но даже там, где вмешательство этих внешних сил кажется наиболее грубым, их действие осуществляется только как направленное человеком и его разумом. Вирус черной смерти был первопричиной уменьшения населения в Европе, но эпидемия распространилась так быстро лишь благодаря определенным социальным, а значит, по их глубинному характеру, психологическим условиям. Ее моральные следствия могут быть объяснены только особым предрасположением коллективного образа чувств. Но у историков психология занимается лишь ясным сознанием. Читая иные книги по истории, можно подумать, что человечество сплошь состояло из логически действующих людей, для которых в причинах их поступков не было ни малейшей тайны. При нынешнем уровне исследований психической жизни и ее темных глубин это еще одно доказательство того, как всегда трудно отдельным наукам идти в ногу со всеми остальными науками. Это также повторение в большем масштабе, ошибки, впрочем, уже не раз отмеченной, старой экономической теории. Ее Homo economicus был призраком не только потому, что его изображали поглощенным исключительно своей выгодой. Еще вреднее была иллюзия, будто он настолько уж ясно представлял себе эту выгоду. «Нет ничего более редкого, чем план», — говорил еще Наполеон. «Можно ли считать, что тяжкая моральная атмосфера, в которой мы теперь живем, формирует в нас только человека разумных решений? Мы сильно исказили бы проблему причин в истории, если бы всегда и везде сводили ее к проблеме осознанных мотивов». Как любопытно, кстати, антиномия, наблюдаемая в меняющихся установках стольких историков. Когда надо удостоверить, имел ли место в действительности тот или иной поступок, их тщательность выше всяких похвал. Когда же они переходят к причинам поступка, их удовлетворяет любая видимость правдоподобия, обычно со ссылкой на какую-нибудь из истин банальной психологии, которые верны ровно настолько, насколько и противоположные им. Два философски образованных критика, Георг Зиммель в Германии и Франсуа Симеан во Франции, развлекались, изобличая такие предвосхищения основания. Один немецкий историк пишет, что эбертисты вначале прекрасно ладили с Робеспьером, так как он во всем следовал их желаниям. Затем они от него отошли, потому что, мол, сочли его слишком могущественным. Тут, замечает Зиммель, подразумеваются два следующих высказывания. Благодеяние побуждает к благодарности. Мы не любим, чтобы нами повелевали. Оба высказывания, несомненно, нельзя назвать ложными, но их нельзя назвать и истинными. Разве мы не можем с одинаковым успехом утверждать, что слишком полное подчинение воле какой-нибудь партии вызывает у нее скорее презрение к такой слабости, чем благодарность? И разве, напротив, мы не видели диктаторов, которые благодаря страху, внушаемому их могуществом, подавляли малейшую попытку сопротивления? Один схоласт говорил о власти, что у нее нос из воска, он одинаково легко гнется налево и направо. Это относится и к пресловутым психологическим истинам здравого смысла. Ошибка здесь, по сути, та же, что лежала в основе географического псевдодетерминизма, ныне окончательно развенчанного. Имеем ли мы дело с явлением мира физического или с социальным фактом? В человеческих реакциях нет ничего общего с движением часового механизма, всегда заведенного в одну сторону. Пустыня, что бы ни говорил Ренан, отнюдь не обязательно монотеистично, ибо народы, ее населяющие и глядящие на ее пейзажи, населяют их различной душой. Малочисленность водных источников приводила бы в любом месте к плотности сельских поселений, а обилие источников — к распыленности лишь в том случае, когда для крестьян близость ручьев, колодцев или озер была действительно наиважнейшим обстоятельством. Конечно, случается, что они из соображений безопасности или взаимопомощи и даже из простого стадного чувства предпочитают селиться вместе в любом уголке земли, где есть свой источник воды. Но бывает и наоборот, как в некоторых районах Сардинии. Каждый строит себе жилище в центре небольшого владения и готов ради этой любезной его сердцу уединенности проделывать далекий путь к редким в тех местах источникам. Разве человек по природе своей не является прежде всего великой переменной величиной? Не будем, однако, судить слишком поспешно. Ошибка в подобных случаях кроется не в объяснении как таковом, она целиком обусловлена его априорностью. Хотя пока еще примеров тому не так уж много. Вполне возможно, что при определенных социальных условиях расположение водных источников является больше, чем другие причины, решающим для характера поселений. Бесспорно лишь то, что эта причина не всегда решающая. Отнюдь не невероятно, что эбертисты и впрямь руководствовались теми мотивами, которые им приписал историк. Неправ он был только в том, что рассматривал эту гипотезу как нечто установленное, надо было ее доказать. Затем, когда доказательство было бы представлено, мы не вправе заранее считать это неосуществимым. Оставалось еще, углубляя анализ, спросить себя, почему из всех возможных психологических установок в данной группе возобладали именно эти. Ибо если мы полагаем, что интеллектуальная или эмоциональная реакция никогда не является сама собой разумеющейся, то всякий раз, когда она осуществляется, необходимо раскрыть ее причины. Одним словом, причины в истории, как и в любой другой области, нельзя постулировать. Их надо искать.